Вадим Бурлак. Тайны западной Сьерра-Мадре. Рассказ. Это предательство, это измена. Стефан был яростен, грозен и неумолим. Наверное, сам Зевс-громовержец, разящий титанов, позавидовал бы ему в эти минуты. Дружба, наука, поиск истины, спасение людей. Наконец, твоя программа «Тайны на карте Земли». Все променял на безмятежное времяпрепровождение в Бостоне, в сонной Джамайка Плейн. Уже 3 дня, как прилетел из Москвы, и даже не позвонил. Пока Стефан метал словесной молнией, Педро молча стоял у двери моей комнаты, скрестив на груди руки. Его грустный, полный укора взгляд подтверждал всю низость моего морального падения. Кончики рыжих усов Стефана, как 2 лисьих хвоста, то поднимались в гневе вверх, то опускались от горестного негодования вниз. «Мы верили тебе и всегда по первому твоему призыву бросали свои дела и отправлялись в рискованные экспедиции». Возогнул. Тут уж я не сдержался. По словам этого рыжего демагога, выходило, что не он, а я был инициатором всех наших авантюрных путешествий. Но не успел и раскрыть рот, как Стефан кивнул Педро и яростно взмахнул рукой. «Уходим! Выясним тайну исчезновения сотен, а может, 1000 людей в горах западной Сьерра-Мадре без него. Вот увидишь. Скоро он будет по ночам видеть печальные глаза этих пропавших без вести бедолаг. Кошмарные, осуждающие сны на долгие времена не дадут ему покоя». От этих слов мне стало не по себе. Показалось, что меня и в самом деле уже пронзили 1000 осуждающих печальных взглядов тех, кто ушел в загадочную незнакомую западную Сьерра-Мадре и не вернулся. «Да погодите вы, обидчивые рыцари, мадам-авантюры!» Стефан и Педро замерли на пороге комнаты и обернулись. В глазах вопрос, ожидание и ехидное торжество. «Ну когда?» «Послезавтра!» «А кто еще?» «Все те же!» Это была уже не первая наша совместная экспедиция. Как правило, экспедиции проходили на стареньком самолете, владельцем и пилотом которого был наш приятель по имени Соломон. Свое крылатое чудо техники Соломон почему-то называл шаловливой куропаткой. «Куда и зачем на этот раз позвала мадам Авантюра своих рыцарей?» Стефан, американец польского происхождения, с которым меня свела судьба еще в 70-х годах в Нью-Йорке, начал свой рассказ, как всегда, издалека. «Как ты знаешь, в долине Мехико ацтеки появились лишь примерно в XII веке. По одной из научных версий, это могучее индейское племя первоначально обитало где-то в центральной или северной Мексике, в горах и долинах западной Сьерра-Мадре». «Ты хочешь сказать, именно там, где в наше время исчезают люди?» – перебил я приятеля. «Не торопись!» – жестом опытного лектора остановил меня Стефан. «Многие исследователи считают, что никто из индейских народов не придавал такого значения религии, как ацтеки. До сих пор не ясно, сколько у них было богов и всевозможных религиозных обрядов. Покоряя другие племена и народы, ацтеки в первую очередь захватывали их богов, а потом уже материальные ценности и рабов. Плененных идолов они устанавливали в своих храмах, поклонялись им, приносили человеческие жертвы». Интересный у них был подход. Истуканов превозносили до небес, а с людьми не церемонились, посочувствовал я. Мое замечание не смутило Стефана и нисколько не отклонило от темы. Он также вдохновенно, будто с университетской кафедры, продолжил. Порой ацтеки не успевали даже выяснить имя захваченного божества и что ему подвластно. А кто был самым главным в ацтекском пантеоне богов? Поинтересовался я. Ну, это бог-творец с очень легко произносимым именем Аметекхутли и его божественная супруга. Как ты научился выговаривать такие мудреные, премудреные имена, польстил я. Стефан снисходительно улыбнулся. Ну, просто я очень серьезно готовлюсь к каждой экспедиции. К этому добавь мою необычайную широту знаний, кругозор, владение многими языками. «Да, о скромности ты не умрешь», — ответил я. «А разве хоть один человек на земле умер по этой причине?» — мгновенно парировал Стефан. А широта его познаний все требовала выхода. Так вот, ацтеки прежде всего преклонялись богам, которые родились от Аметекхутли и его супруги. Было у них три сына. Самый почитаемый из божественных братьев – Тескатлипока, что означает «курящееся зеркало». Как гласит легенда, при нем всегда было зеркало из обсидиана. И Тескатлипока мог видеть в нем прошлое, настоящее и будущее. «Ну, а другие ацтекские боги не были ясновидящими?» — спросил я. «Были», — подтвердил Стефан. «Были, но Тескатлипока — самый ясновидящий из всех». Так вот, однажды ацтеки разгромили небольшое индейское племя в горах западная Сьерра-Мадре. «То есть там, где была их прародина?» — переспросил я. «Ну, выходит так», — кивнул Стефан. «Документы не донесли до нашего времени, как называлось то племя. А в легенде говорится лишь, что трофеи ацтеков были небогатыми. А главной их добычей оказалось изваяние прозрачной безымянной богини с копьем судьбы в руках». Приятель сделал паузу и взглянул на меня так многозначительно, будто открыл тайну мироздания. «Так вот, как сообщается далее в легенде, когда Тескатлипока навел на изваяние прозрачной богини свое волшебное зеркало, впервые в нем ничего не отразилось. Мало того, не увидев отражения безымянной богини, Тескатлипока тут же уснул. А когда через несколько дней пришел он в себя, повелел ацтекам вернуть захваченную бесценную реликвию на место, в священную пещеру уничтоженного племени. Иначе, как заявил Тескатлипока, копье судьбы вылетит из рук богини, и все люди на земле уснут навечно, станут не живыми, не мертвыми, а какими-то неприкаянными, потому что все будут сражены копьем судьбы. Ацтеки назвали реликвию богиней сновидений и выполнили волю Тескатлипока. Тем, кто знал о богине, запретили рассказывать, где она спрятана. Мне показалось странным и пока необъяснимым то, что упоминание о копье судьбы в легендах, рожденных в Африке и Европе, похоже на рассказ о нем в ацтекской легенде. Но я не стал перебивать приятеля. А Стефан вдохновенно повествовал дальше. 52 ацтекских воина уснули навсегда в той пещере вокруг прозрачного изваяния. Прошли века, однако, говорят, до сих пор бьются их сердца, но никто не может разбудить воинов, пока не пожелает этого богини сновидений. Ты представляешь, ни живые, ни мертвые, пленники вечного сна, пронзенные копьем судьбы. У многих индейцев, в том числе и у ацтеков, были очень распространены человеческие жертвоприношения. В дар богам людей убивали гораздо больше, чем во время войн. Представляешь этот кровопролитный мир? Ну, в те времена в Европе, в Азии и в Африке обстановка была не лучше, вставил я. Стефан не стал возражать. В XVI веке испанские завоеватели побывали в главном храме Теночтитлана. Там они обнаружили около 130 тысяч человеческих черепов. Особенно индейскими богами якобы почиталась кровь. Ее даже назвали пищей богов. Не случайно в ацтекских письменах слово «кровь» заменялось понятием «драгоценный камень», а самыми лучшими считались украшения багряного и алого цветов. Специалисты предполагают, что главной причиной многих войн ацтеков с другими племенами был религиозный фанатизм. Важнейшим в этих войнах считалось не убить врага в бою, не поработить и заставить работать на себя, а взять его в плен – и затем принеси в жертву богам. Неужели из сотен ацтекских богов все до единого были такими кровожадными, поинтересовался я. Стефан развел руками. Увы, лишь только прозрачная богиня сновидений не принимала кровь. А если кто-то и совершал для нее ритуальное убийство, засыпал сраженный копьем судьбы, беспробудным сном, пока не останавливал сердце. Кровь жертв рядом с изваянием богини теряла цвет и превращалась в прозрачную жидкость, из которой древние лекари якобы изготовляли сильнодействующее снотворное. Интересное предание, но при чем тут наша экспедиция? Наконец не выдержал я. Стефан пожал плечами. Не уверен, есть ли какая-то связь, но люди исчезают в западной Сьерра-Мадре, предположительно, в том районе, где в одной из пещер хранится богиня сновидений. Педро просто убежден, исчезновение людей связано с ней, сослался Стефан на Педро как на самый весомый довод. Ну, если Педро убежден, такой знаток, значит, так и есть, усмехнулся я. Какие могут быть споры? «Напрасно иронизируешь», — заметил Стефан. «Наш друг родился в Южной Америке, так что ацтеки ближе ему по крови и духу, чем нам, европейцам. Педро очень хорошо понимает верование, историю, культуру ацтеков и даже начал изучать их язык». В ответ я лишь махнул рукой и решил не покушаться на ученый авторитет приятеля. Обычно во время наших экспедиций Соломон оставался при своем самолете, однако на этот раз он отправился с нами. Может, потому что в мексиканском штате Синалоа оказались его знакомые авиаторы, которым он доверил присмотреть за своей бесценной шаловливой куропаткой, а может, решил немного размяться в пути от небольшого портового городка Масатлан в Сьерра-Мадре и самому поучаствовать в разгадке тайны. К тому же один масатланский рыбак, давний знакомый Соломона по каким-то делам и совместным приключениям, именно ему обещал рассказать кое-что об исчезновении людей. Мы встретились на веранде бара неподалеку от порта. Казалось, это заведение было наспех сколочено из старых разноцветных досок к какому-то празднику. Праздник прошел, а о баре забыли. Каждый шаг по веранде отзывался пронзительным скрипом половиц. Также скрипели дощатый навес от порывов ветра с океана, и стойка бара, едва на нее облокачивались посетители. Звали нашего нового знакомого Мануэль. Он мало был похож на старого рыбака, скорее на клерка предпенсионного возраста. Некоторое время Мануэль молча пил вино и с удивлением разглядывал нас, будто никак не мог понять, кто мы такие и почему появились здесь. Потом он вдруг начал рассказывать, сколько стоит аренда его рыболовного катера и какой может быть замечательный улов в этот сезон, словно мы договаривались отправиться не в горы, а в океан на его катере. Наконец Стефан не выдержал. «Стоп! Дорогой амиго, вы, очевидно, забыли, что мистер Соломон звонил сюда на прошлой неделе совсем по другому поводу. Нас не интересует рыбалка. Ну, вернее, мы любим половить рыбку, но сейчас не до этого». Мануэль горестно вздохнул, будто ему нанесли нестерпимую обиду. Залпом допил остаток вина в стаканчике. Окинув нас грустным взглядом, он, наконец, вымолвил. «Не рекомендую соваться в это дело. Все, что связано с властителями сновидений, с поездками в пещеры западной Сьерра-Мадре, туманно, зловеще и добром не заканчивается. Мне не доводилось видеть ни одного вернувшегося от властителя сновидений человека. Зато слышал десятки историй о безвозвратно исчезнувших». «Прилетели, называется», — проворчал я. «Кто такие властители сновидений?» — живо заинтересовался Педро. «Расскажи нам поподробнее. Честное слово, мы никогда не забудем вашу бескорыстную помощь». Я удивленно взглянул на Педро. Чувствовалось, он прошел серьезную школу красноречия у Стефана после нашей последней с ним встречи. Мануэль уныло поморщился, повертел в руках пустой стаканчик и неохотно ответил. «Они их всякое говорят. Может, секта, может, какая-то преступная организация. он перешел вдруг на заговорческий шепот. А некоторые считают их инопланетянами, которые энергетически подпитываются от перевернутых пирамид. В наших-то краях тарелочки частенько летают. Могу рассказать множество историй о них. Не надо о тарелочках. Выкладывай, что знаешь о властителях сновидений, сказал Соломон и сделал нетерпеливый жест бармену подать еще вина. Мануэль оживился. О властителях сновидений у нас мало известно. Местные жители их не интересуют. Вербуют они в основном иностранных туристов, у кого вводятся денежки. И что потом они делают с завербованными? Заерзал Стефан. Потом, говорят, увозят в горы, где в каких-то пещерах у властителей сновидений лагерь, ну или база. И чем же они там занимаются, спросил я. Мануэль развел руками. А кто его знает? Может, сотворяют колдовские обряды или проповедуют свое учение. А может, новых завербованных отдают богам и кидают в жертвенный колодец. Старики рассказывали, будто этот колодец много веков назад соорудили ацтеки в одной из малодоступных пещер. И ведет он к перевернутым пирамидам. А их, говорят, немало в недрах западной Сьерра-Мадре. Миллион людей поглотил этот колодец и никак не насытится. А души загубленных не могут в темноте найти выход, чтобы вознестись на небо. Бродят эти души неприкаянные по подземным переходам, что тянутся от жертвенного колодца к перевернутым пирамидам подо всей западной Сьерра-Мадре. А до того и случаются землетрясения, и закипают вулканы. «Это что-то новенькое в сейсмологии», — не удержался от насмешливого замечания Стефан. «Неужели подземелья тянутся подо всей западной Сьерра-Мадре и соединяются с перевернутыми пирамидами?» — восторженно выпалил Педро. «Так говорят», — кивнул Мануэль. «Выходит, людей безвозвратно увозят в какие-то пещеры, а полиция бездействует», — возмутился Стефан. «Куда смотрит закон? О чем думают власти? Почему молчит пресса?» Мануэль снова развел руками. «А что полиция, закон? Властители сновидений силой никого не увозят. Куда деваются люди? Кто ответит? Где свидетели? А может, все исчезнувшие давно вернулись домой, на родину? Разве облазишь все горы и пещеры Сьерра-Мадре?» «Ты обещал дать какой-то адресок», — строго произнес Соломон. «Есть у меня один адресок в Пуэбло-Нуэво», — согласился Мануэль. «Отсюда недалеко. Правда, паршивая дорога. Наведывается в тот городок один из служителей или жрецов властителей сновидений. Если повезет, встретите его. Или наоборот, если не повезет. Но помните, я предупреждал вас и даже хотел увести на рыбалку, чтоб ни на этом, ни на том свете ко мне претензий не было. Да останется моя душа в чистоте». Наш собеседник несколько раз перекрестился. Стефан, Педро, Соломон и я многозначительно посмотрели друг на друга и встали из-за стола. «Может, передумаете?» — без всякой надежды в голосе спросил Мануэль. «Зачем вам нужны эти приключения? Отправимся лучше на рыбалку. Последний раз предлагаю. Взгляните, какое чистое небо, а какой нынче ласковый океан». «В другой раз, амиго!» — нетерпеливо ответил Стефан. «Диктуйте адрес в Пуэбло-Нуэво».